Глава 49. Еще в оазисе базе я сказал Туману, чтобы на подъезде к нашему городу он связался с Арменом. Нужно забронировать на несколько дней кучу номеров для наших гостей, и чтобы их разместили, как полагается. Также выделите несколько машин с нашими водителями. Их тачки пусть у нас в сервисе стоят. Думаю, отдать их нашим ребятам в сервис, пусть их подшаманят там пока. Наверняка в каждой из них есть что отремонтировать. На завтра организовать нам встречу с нашим мэром и его командой. Поедем на большое совещание. По ее результату уже будем действовать дальше. Пока мы нашей огромной колонной ехали по пустыне, я видел, как тундра периодически то обгоняет нас, то отъезжает на небольшие расстояния от нашей колонны. На ней ездил Володя Киженец со своими людьми. Им ее сразу отдали, и они теперь катаются, смотрят местность на предмет прокладки дороги. Все свои идеи и мысли по дорогам, отбойники, туннели для животных, электрические камни и так далее я им озвучил только что в оазисе. Они также добавили свои и обещали все это учесть при проектировании и строительстве дорог. Меня, кстати, все поддержали, что обе дороги должны быть параллельны друг другу и как можно прямее. Также поддержали то, что асфальтированная должна быть по 3 полосы в каждую сторону. Как я и предполагал, каждый собирался там носиться. Еще бы. Ехать по прекрасной ровной поверхности, по дороге, которую видно перед тобой на несколько километров вперед, под 200 километров в час или больше, сам Бог велел. Туман вообще, когда свои мечты по поводу этого озвучивал, аж глаза закрывал. Да и ребята-мотоциклисты, которые были среди нас, тоже размечтались. Я, конечно, не представляю, что такое ехать 250 или больше на спортивном байке, но, судя по возбуждению тех, кто так ездил, они вновь хотят испытать это чувство. Да уж, рекорды скорости там народ точно будет ставить. Ох, не побились бы. Будут у нас свои местные автобаны. Мне, что ли, себе еще тачку какую спортивную купить? Эва, мой 9-й больше 250 не поедет. Вернее, поедет, но тяжко ему будет. Да и не предназначено для таких скоростей. Все-таки Эва — это больше для стремительных ускорений и скоростного прохождения поворотов. Блин, вот нафига я Коржу Вайпера согласился продать? Вот тачка, которая для этой дороги нужна, блядь. Вот же я. Хотя кто знал, что так будет. Точно. Закажу в оазисе разборки себе какую-нибудь пулялку и буду периодически на ней выезжать на эту трассу. Повторюсь еще раз. Асфальтированные дороги мы хотим проложить везде. Так что место, где давануть, будет по-любому. Тут же в голове всплыли воспоминания, когда мы на Ивана БМВ, который вместе с нами сюда провалился с дядей Пашей, в первый раз в банк поехали. И мы за нашим городом на прямой в 3 километра 250 в час ехали. Потом обратно. Больше ограничитель не дал. Ощущения, конечно, непередаваемые. И то, там была просто очень хорошо укатанная дорога, а тут асфальт будет. У меня прямо аж сейчас сердце быстрее биться начало. Решено, куплю тачку себе еще одну. Интересно, а сидящий сзади меня в додже Иван, мэр Киженя, какую тачку себе захочет купить? Судя по его размерам, кроме как в большой джип, он больше никуда не поместится. Я его прям так и представляю за рулем тундры или такого же доджа, на котором мы сейчас едем. Причем джип должен выглядеть очень борзо, брутально даже. На огромных колесах, в дугах с дополнительными фарами. Чтобы каждому сразу было понятно, когда он увидит эту машину, что на ней ездит реальный чувак. Ладно, созреет, сам скажет. Его люди уже наводили справки у наших пацанов, почем у нас тачки. В салон их свозим наш, сами посмотрят и выберут себе по машине. Только надо курс наших денег установить.